круть, верть земля вокруг своей оси. День за днем двигаемся, развивая стиль, постоянно совершенствуясь над собой расти. Пока черный день мир наш не настиг, в каждом дворе варится своя каша. Каждый день кто-то где-то жестко ебашит. Главное не парься, это жизнь на планете. Ищи смысл в ней, а не тех, кто респектит. Не теряя время, пока солнце светит. Похуй на дворе зима или лето. Не теряй веру, следи за своей тенью. Оглянись назад, не стань картиной настенной. Боль в душе нет, значит все правильно сделал. Иди в себе самому верное направление. Держи разум под контролем, пока кроет. Не давай покоя себе и проверяй волю. И в итоге получать, чего достоин. Или напрягать, может быть оно того стоит. Все серьезно, строки из моего района. Чисто сольно, альбом без обломов. 11-й год и вновь у микрофона. Атоха здесь на связи, как всегда снова. Вещает сухоложская рэп-зона. Под минуса из восточных мотивов держу слово. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3.